Глава 8. Маленькие хитрости. Лёша всегда знал, что тётя Галя не такая, какой хочет выглядеть. Мама этого не замечала. Но потому что мама в принципе ничего не замечала, кроме самого Лёши. Он говорил, что уже взрослый и сам способен одеться и раздеться, если уж читать умеет. А мама повторяла, что любит его. А ещё тётю Галю. Наверное, мама расстроится, когда узнает, что тётя Галя не та, какой хотела выглядеть. Конечно, заметил он это не сразу, но как-то вдруг. Как если бы взглянул сквозь закопчённое стекло, которое делало мир тёмным. В этом мире тётя Галя не улыбалась, но смотрела на маму нехорошо, скривив зубы, совсем как Лёшина учительница, которая всегда жаловалась на то, что ей не платят. И что у неё голова болит. Она ещё и таблетки глотала, запивая их водой из пластиковой бутылки. А бутылку носила в сумке, закидывая сверху тетрадями. И доставать было неудобно, отчего учительница злилась ещё больше. Тётя Галя таблеток не пила и не кричала, даже когда Лёша однажды опрокинул на неё чай. Вот только всё равно притворялась. А потом мама уехала. Сначала Лёша обрадовался. Теперь целый день никто не станет дёргать его вопросами про то, поел ли он, не хочет ли пить, не вспотел ли, или наоборот, не собирается ли умереть от холода. Тётя Галя никогда не обращала на него внимания и вспоминала лишь тогда, когда приходило время обеда или ужина. Она накладывала еду на тарелку, немало не беспокоясь, красивая эта еда лежит или же нет. Тётя Галя порой и греть не удосуживалась, но это были сущие мелочи, ведь Лёша знал, что она притворяется. И вот теперь ей вдруг надоело. Тётя Галя нашла его в саду и сказала: «Идём со мной». Лицо её было уставшим, но рот нитка дёргался влево, и щека тоже дёргалась. И ещё глаз, который, казалось, только и ждал момента, чтобы выпрыгнуть из глазницы. «Куда?» — спросила Лёша, которому совершенно не хотелось никуда идти. Во-первых, ему нравилось быть в саду. Во-вторых, он понял, что с тётей Галей совсем неладно. «Идём», — повторила она, — «не спорь со мной». И вцепилась в плечо. Пальцы у неё были жёсткие, наверное, жёстче когтей гарпии. Лёша хотел вывернуться, но не сумел. А тётя Галя лишь крепче сжала плечо и предупредила: «Будешь кричать, запру в кладовке. Я не твоя мамаша, нянчиться не собираюсь». Кричать Лёша всё-таки попробовал, но ему зажали рот. «Идиот, как мамаша», — грустно сказала тётя Галя и сунула под нос пахучую тряпку. И Лёша заснул. Он спал, наверное, долго, потому как проснулся уже замёрзшим и голодным. Очень сильно хотелось в туалет. Туалета в комнатушке не было. Зато имелось ведро. Как раз такое, как на той даче, куда мама его летом вывозила, чтобы дышал свежим воздухом. Потому что это полезно. Здешний воздух был свежим, но вряд ли полезным. Он имел мерзкий подвальный запах, и от него соднило в горле. Лёша даже потрогал это горло, нащупывая песок внутри. «Ау!» — сказал он очень тихо. «Есть кто-нибудь?» Конечно, в комнате никого не было, и комната эта походила на тюремную камеру из кино про историю. Стены, сложенные из крупного камня, сочились влагой. Она стекала на пол и стояла тёмными лужицами. Кровать, на которой Лёша сидел, была подвешена на цепях и ещё прикручена к стене массивными болтами. Рядом с кроватью имелся стол, а на столе — лампа под стеклянным колпаком. И была эта лампа не электрической. В стекле дрожал, то вытягиваясь в линию, то почти исчезая, рыжий огонёк. Лёша слез с кровати, которая оказалась неожиданно высокой, и подошёл к столу. Лампу поднять получилось с трудом. Уж очень тяжёлая она была, а ещё неудобной до жути. Стекло раскалилось, а круглое жестяное брюхо оказалось скользким. И еще в нем бултыхалось что-то влажно, тяжело. Но Лёша все равно поднял лампу и подошел с нею к двери. Он не сомневался, что дверь эта будет заперта и что ключа ему не оставили. Но просто так сидеть и ждать спасения он не желал. Во-первых, спасать его некому. Во-вторых, нет ничего тоскливее ожидания. Хоть бы книгу оставили. Книги не было, а дверь была. И Лёша навалился на ручку. Конечно, та не шелохнулась. Тогда он подпрыгнул и вцепился в решетки, которые перекрывали крохотное оконце. Лёшка подтягивался, упираясь подошвами в такую скользкую дверь. И когда у него получилось выглянуть, то увидел он лишь темноту. «Эй!» — вполголоса позвал Лёша и прислушался, не ответит ли кто. Но темнота молчала. Наверное, так было даже хорошо. Ведь если она молчит, то значит, за дверью никого нет. А если никого нет, то никто не остановит Лёшу, когда он выберется из камеры. А в том, что он непременно выберется, Лёша не сомневался. Спрыгнув, он размял пальцы. В кино всегда так делали. И, сунув мизинец в дыру замка, попытался нащупать открыватель. Лёшка не был уверен, что открыватель существует. Но в кино замки отворялись легко. Он возился, дергал, давил на что-то, царапал ногтем, но безрезультатно. Тогда Лёшка оставил замок в покое и вывернул карманы. Мама всегда упрекала его за то, что в Лёшкиных карманах набиралось всякой всячины, и от этого они рвались. Но Лёшка не виноват был, что ему встречалось столько всяких замечательных вещей. Синее стёклышко, оплавленное по краю. Кусок веревки, половинка лезвия в обертке от жевательной резинки. Длинный железный штырь. Два мраморных шарика. Их Лёшка уволок из огромной вазы, что стояла на первом этаже. Цепочка со сломанной застежкой и моток проволоки. В кино из проволоки делали отмычки, и Лёшка попытался повторить увиденное. Он сначала распрямил проволоку, потом оттопырил кусок осколком стекла и сделал на конце маленький крючок. Как выяснилось, крючком в замке ковыряться было куда интересней. Он до того увлекся, что когда замок вдруг щелкнул и дверь открылась, Лёшка испытал легкое разочарование. В коридоре было темно. Нет, не так. Очень темно. Свет лампы, которая оказалась слишком уж тяжелой и неудобной, почти не разгонял темноту. А стоило отойти от лампы хотя бы на два шага, и темнота вовсе становилась непроницаемой. Пришлось лампу тащить. Лёшка делал 5 шагов, потом ставил лампу на каменный пол и отдыхал, а заодно и оглядывался. Смотреть было особо не на что. Стены из крупного камня с прожилочкой, а между камнями раствор, серый, как недопечённый хлеб. Иногда ту стену, что тянулась по левую Лёшкину руку, прорезали двери. Первые 3 оказались открытыми и пустыми. 4-я же дверь была заперта, но ключ, массивный и темный, торчал из замка. Лёшка ключ повернул и дверь отпер. «Здравствуйте, тетя Тома», — сказал он, заглянув внутрь. «А вас тоже посадили?» Тетя Тома ничего не сказала, но расплакалась. Совсем как мама, когда Лёшка делал что-то очень нехорошее, и мама волновалась. Она плакала громко и обнимала Лёшку, целовала и повторяла, что любит. А ему приходилось стоять смирно, потому что он боялся расстроить маму еще сильнее. Но тетя Тома, конечно, другая, и плакала она немного иначе. Часто-часто моргала, шмыгала носом и шевелила распухшими губами. Слезы же катились крупные, как бусы на мамином ожерелье. «Не плачьте, пожалуйста». Лёшка поставил лампу на пороге камеры. «Я вас спасу». «Уходи». Тетя Тома дернула головой, стряхивая слезы. «Уходи, пока он не вернулся». Она сидела, привязанная к стулу, и такая несчастная, что Лёшке стало её жаль, хотя мама говорила, что жалеть тёте Тому не стоит. «Я вас спасу», — повторил Лёшка. Верёвки он перепиливал лезвием, держа его обеими руками за края. И получалось хорошо, только медленно. И тётя Тома ещё дёргалась. Всё повторяла, что Лёшке надо уходить. Но он же не знал, куда ему идти. Да и, по правде говоря, там, в коридоре, одному было страшновато. В конце концов, последняя ниточка лопнула, и тётя Тома оказалась на свободе. Вставать она не торопилась, сидела и шевелила руками, на которых оставались красные полосы продавленной кожи. Но вот она решительно тряхнула головой, поднялась и велела. «Идём». «Только вы лампу понесёте», — сказал Лёшка. «А то тяжёлая». Тётя Тома шла медленно, покачиваясь, как будто бы ей было очень больно. И Лёшка взял её за руку. Просто так. И ещё потому, что когда тебя держат за руку, то боль отступает. Коридор тянулся и тянулся, а тётя Тома повторяла. «Нам надо выбраться, нам надо выбраться, и мы выберемся, я тебе обещаю». Но потом силы у неё закончились, и тётя Тома просто села на камень и снова заплакала. Лёшка стоял, ждал и думал, что если всё время только и делать, что плакать, то выбраться никак не выйдет. «Извини, пожалуйста, тебе тоже страшно. Ты не бойся, темноты не надо бояться, только чудовищ. А они живут не в темноте. Я сама чудовище. Никому никогда не говорила, но он узнал как-то». На чудовище тётя Тома не походила нисколько. Лёшка так ей и сказал. А она засмеялась странным дребезжащим смехом. «Хороший мальчик. Ты такой хороший мальчик, а я... Я плохая. Знаешь, иногда люди совершают поступки, когда думают, что им за это ничего не будет. Или когда думают, что они правы. Это очень опасно — считать себя правым». Она прижала ладони к щекам, и Лёшка только сейчас увидел, что руки у тёти Томы покрыты синими полосами. «Не суди, не осуждай, не возгордись». Она говорила сама с собой и не обернулась, когда Лёшка отошёл в сторону. Ему хотелось поскорее добраться до конца коридора, а лучше вообще выбраться наверх. Мама, наверное, волнуется. Она всегда и про всё волнуется. А теперь, наверное, полицию вызвала. «Я возгордилась. Я решила, что умнее всех. Жили-были две сестры. Одна красивая, вторая умная. Только никто не знал, что она умная. Напротив, все считали её дурочкой. Она же не хотела выйти замуж за принца, переехать во дворец и потом в перспективе стать королевой. Лёшку будут искать, но найдут ли? Пойдёмте», — сказал он и руку протянул. Но тётя Тома как сидела, так и осталась сидеть. Она вообще как будто Лёшку не видела. Шло время, и однажды первая сестра всё-таки поймала принца на удочку, как рыбку. И все обрадовались, потому что была свадьба, а люди любят смотреть на чужие свадьбы. Невеста нарядилась в белое платье с пышной юбкой, надела много-много украшений, и все говорили: «Посмотрите, какая красавица!» А сестру её никто не замечал. Наверное, потому что она не была красавицей. Зато была умной. Она и видела, что сестра её не любит принца. И что вообще никого не любит. «Тогда зачем она с ним женилась?» «Замуж», — поправила тётя Тома. «Женятся мужчины. Женщины выходят замуж. Чтобы жить замужем, лучше всего во дворце, чтобы всем хвастать, и дворцом, и мужем, чтобы покупать наряды и кареты, новые драгоценности и... И в этом действительно нет смысла. Она тоже поняла, что смысла нет. Ее злило все, но она не понимала, что сделать, чтобы перестать злиться, и выливала злость на мужа. А тот сначала терпел, а потом нашел себе другую Золушку. «Маму?» «Нет, малыш, мама была раньше. Видишь ли, наличие белого коня и короны еще не гарантирует наличие у принца совести. Однажды он поменял любовь на любовь и решил, что если проделает это снова, то ничего страшного не случится. Только не учел одного. Его жена не захотела расставаться с украшениями, нарядами и каретами. Она сделала так, чтобы Золушку обвинили в краже и кинули в темницу. В темнице было страшно, и Золушка умерла. А я помогала со всем этим. Я не знала всего, догадывалась только, но все равно помогала. Мне нравилось спасать старшую сестру, такую красивую. Нельзя играть людьми, милый мальчик. А знаешь почему? Потому что иначе однажды сыграют тобой.